Глава 16. Как наяву. Миг я не дышала, ожидая, что будет. Он оказался близко-близко, так что его дыхание коснулось моих губ. Теплое. Значит, внутри он не такой холодный. Невеус замер, а потом отстранился. Я почувствовала укол сожаления. Он хмурился, как будто не понимал, что на него нашло. Потом молча встал и направился к дверям. «Спокойной ночи», – проговорил он, не оборачиваясь, и вышел. Я приложила ладони к горящим щекам. «Он только что хотел поцеловать меня?» Отчего-то эта мысль была приятной, а сердце трепетало в груди. Хотя в самом начале я пришла бы в ужас, если бы Невеус решил поступить так. Но все же он ушел и целовать не стал. Волнение в груди сменилось тоской. «Не пара я Невеусу». И не стоило мне что-то придумывать. Это было просто наваждение, наверное. Ветерок коснулся руки, словно спрашивая, что случилось. Я улыбнулась ему, отбрасывая грустные мысли. Утро вечера мудренее. Пошла и я спать. В комнате я не могла сразу уснуть. Все ворочалось и думала о хозяине. Вот никогда с ним не знаешь, наворчит он или что-то хорошее сделает. Но я убедилась, что он не полностью ледяной. Дал мне шубку и сапожки, играть мелодию научил. Может, он сжалится и отпустит? Хоть отца повидать разок. Уснуть я так и не смогла, и поэтому взяла почитать сказки. Вроде истории выдуманные на забаву детям, а мудрость в них заложена, которую не каждый взрослый увидит. Краем глаза я заметила промелькнувшую за окном тень. Встала и подошла к окну. В ночном небе темнела фигура дракона. Он красиво летел, делал кульбиты, разворачивался и возвращался. Будто играл со снегом, что мелкими снежинками падал с неба. Я не могла оторвать от него глаз. Как результат, проснулась я поздно. Поторопилась умыться, одеться и спуститься на кухню. Думала, Невеус уже меня не дождался и решила не завтракать. Но ошиблась. Огонёчек сказал, что хозяин не показывался. Встретила я хозяина только днем, когда, постучав, осторожно заглянула в его кабинет. Он сидел на стуле перед столом и даже не обернулся. «Что тебе?» – спросил он вроде бы и грубо, а вроде и по-дружески. «Я закончила с библиотекой». Осмелев, я вошла и остановилась у порога. Внутри было необычно. Много баночек, книг, которые стопками лежали везде, на полу, на подоконнике. Даже на кресле была стопка. Только не в книжном шкафу. Он был пуст. «И что?» Повернулся ко мне Невеус. Его взгляд скользнул вниз, потом снова к лицу и задержался на губах. Невеус нахмурился и, прикрыв глаза, потер переносицу. «Так что мне делать? Скучно же. Давайте я здесь тоже приберусь». «Нет», — отрезал он. «Только не кабинет. Тут много важных вещей, которые нельзя трогать». «Волшебных?» У меня глаза загорелись, так было любопытно. «И таких тоже». Невеус подумал, а потом добавил. «Если скучно, могу кое-что показать. Иди сюда». Он встал из-за стола и отодвинул стул. Взглядом указал, что мне следует туда сесть. Я несмело подошла и подчинилась. Невеус пододвинул стул вместе со мной обратно к столу и показал мне на стеклянный большой шар на подставке. Я такой, только маленький, видела на елке в королевском дворце. Однажды всех детей туда приглашали, и меня повела мама. А когда ее не стало, мне стало не до елок. Перед Новым годом всегда работы много. Невеус встал за моей спиной, наклонился и взял мои руки в свои. Он был близко, так что дышал мне в затылок, немного щекотно, и как будто обнимал. Хозяин положил мои ладони на шар. Прикосновением пальца зажег необычную синюю свечу рядом, а затем накрыл своими ладонями мои. Полностью. «А теперь склонись к шару и смотри». Я послушалась. Сначала ничего не происходило. А потом я увидела, как внутри пустого шара летают снежинки. Сквозь них, как сквозь буран, вскоре я смогла разглядеть лес, дома. Только они были маленькими, игрушечными. И глядела я на них сверху, как во время полета. Снежинок стало меньше, буран стих, И я, как наяву, увидела внутри шара нашу деревню. Вот баба Моти шла за водой, а ребятишки бегали и лепили снеговика. Свой дом я тоже увидела, но во дворе не было ни сестрицы, ни мачехи. Интересно, отец уже вернулся? Но вот появилась другая картинка, как в лесу белка скакала с ветки на ветку. А потом я увидела чудо. Песок, желтый, на который прибегали волны, а потом отступали. Это и есть море. Чьи-то босые ноги пробежали по песку и, делая брызги, нырнули в воду. Но сейчас же зима, и даже у моря должно быть холодно. Одна картинка сменяла другую. Я видела необычные страны, огромных животных с длинными хвостами вместо носа, ярких птиц. Видела необычно одетых людей, корабли с товарами, танцы в ночи рядом с горящим огнем. Видела и тот самый королевский дворец, в котором наряжали огромную ель. И принцессу. Маленькая девочка лежала в кровати и заходилась кашлем. Лекарь был рядом, но только качал головой с несчастным видом и ничего не мог поделать. Принцесса была такой худой, худее меня в первый год без матери. Мне стало так жалко ее. Неужели лучшие лекари за это время ничего не придумали? Значит, мачеха не выдумывала, и им правда был так сильно нужен ледяной цветок? Я закусила губу от досады. Цветок срывать нельзя. Он же взял часть проклятия Невеуса. Но что, если пересадить его? Согласится ли хозяин на такой вариант? В шаре снова появился снег и закрыл от глаз королевский дворец. Невеус убрал свои ладони. «Понравилось?» Тихим, хриплым голосом спросил он мне в макушку, вызывая приятные мурашки по всему телу. «Да», – рассеянно ответила я. Да, это было волшебно, просто потрясающе. После маленьких домов и людей из шара видеть большой стол было непривычно. А еще мысли путались, и близость хозяина их только путала еще больше. Несмотря на то, что он дракон, он же человек. Я повернула голову и столкнулась с задумчивым взглядом Невеуса. В его глазах уже не было того колючего льда, с которым он смотрел на меня поначалу. Он будто оттаивал. Прелесть момента портили мысли о девочке, которой можно было бы помочь. Может, он все же поймет? Спрошу прямо. Я решительно взглянула ему в глаза. «Невеус, ты отпустишь меня?»